Глава 52. Странствие ожившего мертвеца. Я устроился в уголке полутемного кафе, заказал чаю и бутербродов. «А что-нибудь покрепче?» – с надеждой спросила официантка. «Нет», – отрезал я. После того количества и главное качество выпитого накануне, трезвость надолго сделалась нормой моей жизни. Еще целый месяц, а то и побольше, мысль о чем-нибудь спиртосодержащем будет вызывать у меня стойкое отвращение и откровенные мерзкие позывы. Я без особого аппетита сгрыз бутерброды и принялся гонять пустой чай под сигаретку. Время от времени у стола возникала все та же тетка и принималась с намеком вздыхать. Она получала скромную денежку, исчезала, потом опять возвращалась. Я прикончил чайник и тут же заказал еще один. Так и сидел, уставившись в никуда, чувствуя, как постепенно уходит из души радость от осознания того, что мне удалось натворить. Взамен наваливаются снежной лавиной усталость и злость. История случилась интересная и в то же время достаточно идиотская. Сплошная цепь нелепых случайностей. Все началось с того, что один шустрый сотрудник ЦРУ по имени Саймон, помните такого, получил повышение по службе. На новой должности он стал лично отвечать за финансирование самых ценных агентов, натолкнулся на пару знакомых псевдонимов и быстренько слил информацию куда надо. Угадайте из трех раз, кому она поступила в России. Правильно, к Самойленко, который аккурат в это же самое время занял пост начальника управления в том же самом ГРУ и опять же, согласно должностным обязанностям, принял под свое чуткое руководство кое-какую агентуру. Вот и говори потом, что чудес на свете не бывает. Генерал Юра, естественно, задергался, поэтому наделал кучу ошибок. Вместо того, чтобы сразу обратиться к своему куратору в ЦРУ, он попытался высвистать агента на личную встречу, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос. Подозреваю, по странному совпадению в военной разведке Китая тоже приключились некоторые кадровые изменения. Послание там получил опять же агент ЦРУ. Другой версии просто быть не может. Я подозреваю, что этот парень оказался ничуть не умнее, чем наш крот. Он точно так же попытался дернуть агента из Лэнгли на беседу и быстренько решить проблему. Снова угадайте, что сделал тот, получив в короткий промежуток времени аж два приглашения на рандеву. Правильно, тут же встал на лыжи. Дальше, думаю, тот и другой все-таки оповестили о произошедшем куратора из Лэнгли, и ситуация была взята под контроль. Заодно высокие руководители назначили виновных за срыв операции по эвакуации агента. По одному с каждой стороны, то есть меня и Гуйлиня. На него у них давно вырос здоровенный зуб. Смею надеяться, ко мне тоже накопились кое-какие претензии. В Москве генерал Юра как следует расстарался. Получилось очень даже неплохо. Тут-то я никак не мог понять, почему эта спецура ведет себя как неродная, смотрит волком и все время докладывает обо мне в центр. А потом началось вообще черт знает что. Мы с китайцем встретились, и вместо того, чтобы просто поубивать друг дружку, вдруг взяли и заключили временный союз. Скажу без ложной скромности, сработали нормально. Гуйлинь вернулся домой с победой и приволок в клювике Саймона. Почему я отдал его? Да потому что уж больно много по ходу операции нарисовалось странностей и нестыковок. Вот и решил сам во всем разобраться. Тем более, что время позволяло. Я так думал и, как выяснилось, совершенно напрасно. Мое время закончилось. Центр отдал приказ на ликвидацию. А потом генерал Юра или господин Глушков, я никогда уже не узнаю, кто именно, приплатил личных денег, натравил на меня бульдожку и дал ей наводку. Что сделал бы на моем месте нормальный, вменяемый человек? Конечно же, лег бы на дно и затих. Я же поступил с точностью до наоборот. Засуетился и внес в ситуацию толику непредсказуемой глупости. Недаром меня прозвали скоморохом. Ко всему прочему, я еще и нахулиганил. В общем, сделал все, чтобы заинтересованные лица в Москве как следует запаниковали. Самойленко, гад такой, вместо того, чтобы испугаться и исчезнуть в тумане, начал действовать. Надо признать, достаточно толково. Но все равно кое-чего он не учел, а потому не успел. В нашей службе слишком доверчивые персоны надолго не задерживаются, да и дураков у нас тоже немного. Тот факт, что я вернулся, быстренько навел наших на здравую мысль о том, что в датском королевстве не все ладно. Они мне здорово помогли. Успели первыми перехватить бывшего резидента, того самого преферансиста. В разговоре с ним всплыла дорогая теннисная ракетка из графита. Вы думаете, ее подарила красавцу Юрочке гречанка, запавшая на него? Черта с два! Покупку оплатили сотрудники ЦРУ, работавшие в стране. Потом они отчитались в расходах и даже чек приложили. Почему Саймон запомнил такую мелочь? Да потому, что из-за этой самой ракетки в свое время было много шума. Даже служебное расследование назначалось. Дело в том, что человечек, ответственный за приобретение спортивного инвентаря, решил немного наварить и представил фальшивый чек на вдвое большую сумму. А дальше наш генерал все-таки наделал ошибок. Исключительно из-за слишком высокого мнения о собственной персоне. Для начала он счел моего куратора обычным туповатым служакой, типичным старым головорезом с единственной извилиной от форменной фуражки. Самойленко решил, что его легко можно обвести вокруг пальца. Поэтому для начала распорядился поменять прежних клопов, установленных у него дома, на новых, современных. Думал, что тот ничего не заметит. Он постарался убедить Сергеича в собственной лояльности, горячем желании помочь мне, придумал тот трюк с квартирой. Красиво все разыграл, вот только кое-чего не учел. Профессионал нашей службы, даже зеленый стажер, никогда не полезет в такой ситуации в квартиру, предварительно как следует все не осмотрев и не обнюхав. В таких случаях он никогда не будет пользоваться чужими стволами, как бы их ему ни подсовывали. Бравый генерал Юра так и не понял, где закончилась его операция и началась моя, вернее сказать, наша. Его слишком долго учили тонким подходам и шахматной изящности действий. Но никто не стал вовлекать его в эту замечательную игру. Мы с Сергеичем просто смели с доски фигуры и ей уже засветили ему по башке. Для чего был затеян весь этот балаган с вопросами и ответами? Да для того, черт подери, что не было у меня на руках никаких весомых фактов. Сплошные косвенные улики, догадки и подозрения. Словом, лишь то, что Геша Садко обозвал галимой херней. Поэтому я и организовал всю эту игру с разговорами по душам. Прикончить двоих безоружных людей, Плевое дело для мастера спорта по пулевой стрельбе. Тут-то Самойленко и расслабился. Так воспарил душой, что много чего интересного наболтал под запись. Получилось у него самое настоящее чистосердечное признание. Не уверен, правда, что оно ему хоть как-то поможет. Первого на этот спектакль пригласил лично Кандауров. В конторе за Сергеичем особо не следили. Он зашел в чей-нибудь кабинет и набрал номер, давно ему известный, всего-то и делов. Кстати, о нем. Сергеич зашел в кафе, углядел меня и решительно зашагал к моему столику. Весь из себя в джинсе и коже, вылитый рэкетир на покое. Он присел напротив и поднял ладонь. Официантка подлетела тут же, как будто весь вечер просидела в ожидании именно этого дорогого гостя. С Кольцевой мы свернули на Киевское шоссе, почти пустое в это время суток. Кандауров рулил, и я тоскливо валялся на заднем сиденье. «Спишь?» «Нет». «А то смотри». Сергеич перестроился в левый ряд. «Тут езды часов пять». «Понял». Я приоткрыл окошко и закурил. От Москвы до Брянска без малого 400 километров. Старенькая волжанка Сергеича может при необходимости пробежать это расстояние меньше, чем за 3 часа. Знали бы вы, какой движок прячется под капотом. Я как-то глянул и обалдел. Но если острая нужда не возникает, то поездка будет долгой. Впрочем, торопиться мне уже некуда. «Как тебе похороны?» «Впечатлили», – отозвался я. «А зачем та тетка бросалась на гроб?» «Для достоверности картины». «Где вы ее с моим папашей откопали?» «В областном драматическом театре», – ответил куратор. «Между прочим, они оба заслуженные артисты Калмыкии», – уточнил он. «Не понимая, чем ты недоволен?» «Не проболтаются?» «У них взяли подписку», – успокоил он меня. «Им, как следует, заплатили». «Тогда порядок». «Обязательно нужно было туда переться», – проворчал Сергеич. «А умирать мне обязательно было?» – поинтересовался я. «Да», – твердо заявил он, причем сразу же после того случая с папкой из Франции, – признался Сергеич. «Кое-кто сильно осерчал, причем персонально на тебя, а уж сейчас-то...» Он махнул рукой. «Теперь понял». «Наконец-то», – отозвался мой куратор. «Так зачем ты все-таки полез на кладбище?» «Интересно было», – признался я. «Любознательный ты наш!» «Да хватит уже ныть!» «Ты с кем так разговариваешь, мальчишка?» – строго спросил Сергеич. «А с кем я разговариваю?» «С начальником управления». Тут я на минуту потерял дар речи. 2 дня как назначили, – похвастался полковник. «Да что ты говоришь?» – восхитился я. «Получается, у меня без 5 минут генерал в извозчиках». «Те умные люди, которые хотят стать генералами, начинают шустрить еще в лейтенантах», – наставительно пояснил мой куратор. «А ты?» «А я всю жизнь хотел быть тем, кем являюсь». «Тогда почему не отказался?» «Так я же временно исполняющий обязанности. Место, сам понимаешь, освободилось неожиданно. Пока там кандидаты суетятся, интригуют, связи разные подключают. В общем, первый меня попросил месяц-другой помучиться». «И как тебе?» «Нормально». «Важно», – проговорил Кандауров. «Укрепляю воинскую дисциплину. Вчера объявил строгий выговор твоему приятелю Садко». «За что?» «Оскар, помнишь такого? Бобров, что ли?» «Он самый». «Конечно, помню. А что с ним случилось и при чем тут Садко?» «Его срочно перевели в другое управление. Зашел вчера за вещами. Садко проводил Игоря до выхода и вежливо попрощался с ним», предположил я. «Безобразие!» – возмутился Сергеич. махать кулаками – последнее дело, а также ногами. И я того же мнения. Кстати, тебе не предложили возглавить управление по-настоящему, всерьез и надолго? Было дело, но я отказался. Напрасно, заявил я. Тебе очень пошел бы генеральский мундир. Это точно, согласился Сергеич. Такой был бы красавчик.